Глава 31. Секунд 30 я держала Кости в объятиях и чувствовала, как он прижимается губами к моим волосам. Я была поистине счастлива. А потом послышался этот звук, сдавленный стон, пробившийся даже сквозь восторженные крики вампиров. На этот звук отозвалась каждая клеточка моего существа, что, впрочем, было вполне объяснимо. «Мама!» Я помчалась через холл к задней части дома, словно меня кто-то тащил на веревке. Костя бросился следом, но на этот раз даже он не смог меня обогнать. Увидев ее лежащий на коленях Денис, я сама упала на колени. Одной рукой моя подруга зажимала рану на животе матери, а рядом лежал зомби, уже превратившийся в кучку земли. Мать была неподвижна и бледна, как смерть. «Нет!» Крик вырвался из моей груди, а руки уже начали действовать. Я выхватила кинжал, полоснула по запястью, запрокинула мамину голову и прижала руку к ее губам. Лезвие рассекло руку до самой кости, и кровь тут же залила ей лицо. Мама кашлянула, сделала небольшой глоток, вокруг губ показались пузырьки воздуха. Денис плакала и молилась одновременно. Костя, оттолкнув ее в сторону, присел рядом со мной. Тем же самым кинжалом он разрезал себе запястье, поднес к ее рту, а мне приказал нажимать ей на грудь, чтобы заставить кровь разойтись по всему телу. Я едва могла смотреть из-за слез, но надавила на грудь, как он велел. Ее сердце перестало биться в тот самый момент, когда Кости дал ей своей крови. Потом я снова и снова нажимала на грудную клетку, а Кости дул ей в рот. «Это чудовище ворвалось в комнату», — задыхаясь от рыдания, рассказывала Денис, которая и сама была ранена. «И оно бросилось на нее. Я пыталась его оттащить, но сил не хватило. Джастин, очнись! Не сдавайся!» Денис так громко кричала, что я не сразу расслышала мягкий удар под своими ладонями. Потом мама закашлялась. Из моих глаз хлынули слезы, и я убрала руки с ее груди. «Грязная скотина! Убирайся!» — прохрипела она. Я рассмеялась сквозь слезы. Костя тоже фыркнул, потом снова разрезал руку и приложил к моему запястью. «Привет, Джастин. Вот мы и встретились снова». Денис тоже смеялась, но вдруг смахнула слезы и огляделась вокруг. «А где Рэнди? Разве он не с вами?» Моя улыбка мгновенно исчезла. Я с опозданием поняла, что Рэнди не было в комнате, где оставались все остальные люди. Вид, истекающий кровью матери, вытеснил из моей головы все мысли. Я взглянула на Кости. Он тоже помрачнел и поднялся на ноги. «Почему Рэнди был с нами?» — резко спросил он Денис. «Он должен был оставаться тут». Денис страшно побледнела и тоже встала. «Он хотел помочь в поисках вещи, подброшенной Патрой. Сказал, что не будет выходить из дома, и ушел минут 20 назад». Костя повернулся и выбежал из комнаты. Я подошла к Денис, взяла ее за руки. Даже после страшной потери крови мои пальцы были теплее, чем у нее. «Оставайся здесь», — сказала я. «Мы его найдем». Карие глаза Денис встретились с моими, и решимость в ее взгляде заставила меня отшатнуться. «И не подумаю», — бросила Денис, оттолкнув меня. Я не стала ее останавливать. Эмоциональный подъем, вызванный сражением, начал ослабевать, и я чувствовала себя бесконечно уставшей. Мама уже сидела на полу и с изумлением смотрела на пятна крови и порванное платье в том месте, где совсем недавно была смертельная рана. «Мама», — заговорила я. «Не бойся обо мне», — прервала она. «Иди с Денис». Я поблагодарила ее взглядом и стала пробираться через развалины намного медленнее, чем раньше. Но уже через минуту донесся пронзительный вопль Денис, и я пустилась бегом, несмотря на то, что перед глазами плясали темные пятна. Костя стоял на коленях в кухне и держал в руках Денис. Рядом с ними виднелась груда окровавленных останков, перемешанных с землей. «О, Боже!» — прошептала я. «Оживи его!» — кричала Денис, стуча кулаками по груди Кости. «Оживи его! Оживи его!» Но это было невозможно. Моя мать цеплялась за жизнь, когда мы с Костей дали ей крови, и ее целебные свойства еще могли подействовать. А тело Рэнди было разорвано на части и засыпано землей, бывшей мертвецом или несколькими мертвецами, напавшими на него. «Он умер, милая», — произнес Кости, разворачивая Денис, чтобы она не видела ужасных останков мужа. «Мне очень жаль. Очень, очень жаль». Мне кажется, Денис не слышала его. Она продолжала рыдать и все так же молотила кулаками по его груди. Я подошла, напрасно пытаясь ее утешить, хотя не могла уменьшить ее страдания. В кухню вошел Нигер, нахмурился и присел рядом. «Криспин, я заберу Денис, а ты должен переправить Кэт и всех остальных в безопасное место. У нас не так много времени». Кости молча кивнул. Нигер бережно взял из его рук Денис и вышел из кухни. Нам еще предстояло собрать погибших и уцелевших друзей для поспешной эвакуации. Надо было убраться из этого места, пока не появилась Патра, чтобы нас прикончить. Кости подхватил меня на руки, и я даже не стала его убеждать, что могу идти сама. По правде говоря, я не была в этом уверена. Пока мы пробирались по заваленному обломками холлу, я с удивлением обнаружила, что один из телевизоров все еще работает. 3, 2, 1 «С Новым годом!» — объявил Дик Кларк, и раздались радостные крики устроителей шоу, треск фейерверка и начальные аккорды песенки о старых добрых временах. Невероятно, как много всего произошло за эти 2 часа. В глазах у меня потемнело. Вероятно, из-за потери крови. Я на мгновение прикрыла веки, а открыв, обнаружила, что мы на лужайке перед домом. На снегу, странным образом изменившим свой цвет, среди кучек земли лежали тела. Погибшие вампиры и вурдалаки превращались в высохшие скелеты. Мимолетная радость вспыхнула в груди при виде идущего мимо Тейта, и я помолилась, чтобы увидеть живым Дэйва и Хуана. Прямо на земле на коленях стоял Джен, выделяясь среди окружающих темными каштановыми волосами. Его плечи содрогнулись. Костя поставил меня на ноги и быстро шагнул вперед. Его перехватил нахмуренный Менчерес. «Сколько?» — охрипшим голосом спросил Костя. Взгляд Менчереса скользнул по останкам. «Мы еще не знаем». Костя встал на колени рядом с Дженом. «Джен, дружище, надо уходить. Никто из павших не хотел бы, чтобы нас перебили над их телами, только из-за того, что у нас не осталось сил жить дальше. Патра и так собрала сегодня обильную жатву. Нельзя ей позволить забрать кого-то еще». Зрение у меня снова ослабло, но я успела увидеть, как они втроем стали собирать останки тех, кто совсем недавно был их друзьями.